Присяга. Толпой облеплены ограды, в ушах печатный шаг с утра, трещат пропеллеры парада, орут упорно рупора. Три дня проходят, как в угаре, в гостях, в театре, у витрин, на выставке, на тротуаре три дня сливаются в один. Все умолкает на четвертый. Никто не открывает рта, в окрестностях аэропорта усталость, отдых, глухота. Наутро отпускным курсантом полкомнаты заслонено. В рубашке с первомайским бантом он свешивается в окно. Все существо его во власти надвинувшейся новизны, коротким сном огня и счастья, все чувства преображены. С души дремавший снят наглазник, он за ночь вырос раза в два, к его годам прибавлен праздник, он отстоит свои права. На дне дворового колодца оттаивает снега пласт, сейчас он в комнату вернется, к той, за кого он жизнь отдаст. Он смотрит вниз на эти комья, светает, тушит фонари, все ежится, как кон в истоме, просвечивая изнутри.